Глава 44. Возвращение. «Не очень-то научно», — объявил я. «Приблизительно», — сказал он миролюбиво. «Мы ведь не физики». «Я думал, ты здесь кое-чему научился. Были шансы». «А я не помню, чему я здесь научился. Я уже говорил тебе, не помню», — повторил он. «Сейчас я — это ты, со всем объемом накопленной тобой информации. Я выиграл скачку в гандикапе, я поступил в полицию, я был комендантом Майн-Сити и сидел у телефона в повстанческом штабе. А что я делал в действительности? Не знаю. Я даже не знаю, как меня зовут. Есть ли у меня семья, чем занимаюсь, кого люблю и кого ненавижу?» «Вернешься в город, узнаешь». Мне захотелось сказать ему что-нибудь приятное, но я никак не мог найти ни подходящего тона, ни подходящих слов. «Спасибо», — сказал он, сразу прочитав мои мысли. «Я и так все понимаю. Вероятно, я не сделал здесь столь блестящей карьеры». «Думаю, что ее обусловили не мои способности». «Обстоятельства? Не считай себя пешкой на шахматной доске, на которой кто-то разыгрывает партию». «Но партия-то играется, когда мне плохо, появляешься ты». «Только для того, чтобы увеличить объем воспринятой через тебя информации. Кроме того, вас хотят сохранить. Вероятно, твоя дуэль с Монжусо в ложной жизни, спроектированной режиссером Каррези, тоже чему-то научила». «Конечно, Бойл мог выстрелить первым». «Не мог. Я знал, чем все это кончится». «Запрограммированные знания? Я не мог удержаться, чтобы не подчеркнуть своего человеческого, свободного от каких-либо программ естества, но он принял это как должное. Как всегда при наших встречах, все знаю, и что было, и что будет». «А что будет?» «Чьи-то рецепторы снимут с меня накопленную тобою память и вернут мою». «Зачем им понадобилась моя дилетантская память, когда у них есть второй Зернов?» Он посмотрел на меня так, словно хотел спросить: «Зачем спрашиваешь?» Когда у самого готов тот же ответ. Но все же ответил: «Вероятно, мощность рецепторов ограничена. Один канал связи, и этот канал — ты». «Или я», — засмеялся он и добавил, — «а сейчас этот канал начнет действовать». «Я не понял». «А что тут понимать, когда все ясно?» — сказал он. «Возвращаешься домой, на дачу». «Дочка, дачка, тишь да гладь», — засмеялся он. «А тянет. Родина. Даже меня тянет. Теперешнего. Помнишь лужайку в лесу, где ты очутился после дачного ужина?» — спросил он без всякой связи с предыдущим. «Узнаешь, если увидишь опять?» «Допустим», — сказал я. «Оглянись». Я оглянулся. Вместо фиолетовой дымки, окружавшей замкнутое ею пространство, я увидел поваленное дерево, на котором сидели тогда Зернов и только, и лесную чащобу кругом с белесыми пятнами просвечивающего неба. «Прыгай, Юрочка, проститься еще успеем». Мой дубль почему-то спешил. «Иди, иди, земля близко». Я сделал шаг вперед и остановился. Что-то во мне воспротивилось. «Не могу же без них», — сказал я. Они появятся одновременно с тобой. Расположитесь примерно так же, как очнулись в лесу. Сумеете? Это важно для того, чтобы вернуть вас на землю. А как? Спросил я. Телепортация? Неважно, как это называется, поспеши. Не задерживай их и меня. Потребуется еще некоторое время, чтобы резюмировать все, что вы поняли. Моя информация должна быть полной и законченной. Ты с нами? Незримо, как в Гренландии, помнишь? Он подтолкнул меня в спину, и я очутился в лесу. Мой двойник и проход эпицентра исчезли. Но я был не один. На стволе поваленного дерева сидели Зернов и Толька. Мартин стоял рядом со мной, растерянно озираясь. Должно быть, дождь прошел. Было тепло и влажно, и упоительно пахло густым настоем из липы, каштана и молодой хвои. «Где это мы, мальчики?» Мартин все еще недоуменно оглядывался. «На последней стадии перед возвращением на землю», — сказал я. «Я-то знал больше, чем они вместе взятые». «Кто это тебе сказал?» «Анохин Бис». Я перехватил внимательный взгляд Зернова. «Опять?» — спросил он. «В последнюю минуту нашей милой беседы с Бойлом». «Ты его догнал!» — воскликнул Толька. «Догнал? И что? Он сопротивлялся?» «Я уже думал, что отдаю Богу душу». Говоря, я так и видел перед собой автомат Корсона Бойла и его дрожащие пальцы на спусковом крючке. «Правда, в рай или в ад мы бы отправились вместе, но, откровенно говоря, меня это не утешало. Он бы не промахнулся». Но Зернова не интересовало сослагательное наклонение. «Значит, никто не стрелял?» — уточнил он. «Никто». «Значит, он жив». Я вздохнул. Мне не хотелось рассказывать о конце Бойла. «Где же он?» Все глядели на меня, ожидая ответа. «Где-то вместе с радиоактивными осадками. Провалился в люк». Зернов свистнул. «Понятно. Потому мы и возвращаемся. Ты точно знаешь?» «Абсолютно. Сейчас они принимают всю накопленную нами информацию. Мой дубль спешил. Вероятно, через несколько минут мы будем дома». «Где?» «На даче с ужином. Допивать скотч Мартина». «Значит, нас еще задерживают. На всякий случай. Есть ли что-то в информации, воспринятой их рецепторами? Окажется непонятно или недостаточно», — задумчиво проговорил Зернов. «Последняя нить контакта. Замыкающий эпилог некой комедии ошибок. Или трагедии, если хотите». «Чьих ошибок?» — спросил Мартин. Он все еще думал о своих переодетых в полицейские мундиры повстанцах, оставленных им в зале ресторана «Олимпия». Зернов его понял. «Нет, Мартин, там все безошибочно. Люди хотели жить по-человечески и добились этого. Я говорю о розовых облаках. Благие намерения их несомненны, так же, как и ограниченность мышления.